Часть вторая. Глава первая. Тьерра Фуэго. Июль 2621 года. База Тьерра Фуэго. Тримезианский пояс, система Лукреции, орбита планеты Цандер. Золотой Рог, плотное астероидное скопление, расположенное в пятой точке Лагранжа, система тел Лупайшань-Шао, звездная система Шао. Скопление входит свыше 700 объектов размером более 5 километров. В 2609 году было обнаружено, что многие астероиды скопления содержат хризолин в виде протяженных жил, удобных для разработки прямо с поверхности. Именно это открытие положило начало знаменитой тримезианской хризолиновой лихорадке. Тримезианский пояс от Крокуса до Зосмы, популярный астрографический справочник, издание 29-е, дополненное, Москва, учебная литература, 2620 год. Обида, нечеловеческой силы обида кусала меня за ласты, пила мою кровь и отравляла лимфу. Если так будет продолжаться, недалеко до разлития желчи или другой паскудной болячки. Что за жизнь такая? Хороша благодарность в родном и некогда горячо любимом военфлоте. Я, Андрей Константинович Румянцев, выполнил долг, союзнический долг, понимаете ли, товарищи? Спас жизнь человека, а меня за это под зад коленом. Из академии, из флота, из жизни, с волчьим билетом. Катись, кадет, колбаской, делай, что хочешь, но не в армии. Не в армии, которой я посвятил всю свою недолгую жизнь. Вот как оно случается. Не в армии, не в армии, повторял я на разные лады по 10 000 раз на дню. Единственным утешением служили благодарные глаза пилота-истребителя Великой Конкордии Рошни Тирвани. Слабовато утешение. Факт слабовато. Но именно этот маленький факт не дал мне тогда свихнуться. Именно так не дал свихнуться, и это не фигура речи. Ибо депрессия меня утюжила настолько жестко, что и сравнить-то не с чем. То есть тогда было не с чем. Я был юн, глуп, романтичен и не видел изнанки жизни. Тот первый раз, когда изнанка явила себя во всей красе, чуть не сорвал мне крышу. Точнее, сорвал чуть-чуть. Я ни о чем не жалею. Я показал себе и вообще всем, что я не тупой болван, не робот, не автомат. Я человек. Я сделал свой выбор. И пусть катится к черту все, кто думал, что русского пилота можно заставить поступиться совестью. Так говорил я себе и казался жутко крутым одиноким волком, которого отвергли эпоха и общество. Словом, все суки, падлы, неприятные скунсы. Кроме Яхнина, естественно. Яхнин мужик, человечище. Уверен, он поступил бы так же, если бы не исходил горячечным потом в соседней кабине фульминатора, знатно рассверленный осколками. Итак, ВКС сделали мне ручкой навсегда. Россия тоже попрощалась надолго. Как уже было сказано, никакая приличная карьера в родных степях мне больше не светила. Еще бы! Хороша запись в личном деле. Злостное нарушение приказа непосредственного командования в боевой обстановке, связанное с риском срыва задания, риском для жизни офицера ВКС и повлекшее за собой неоправданные потери в материальной части. Вот такой монстр военной канцелярской мысли украшает мой файл отныне, да и, похоже, навсегда. Уж какая теперь карьера? Что мы, то есть я, имеем в сухом остатке? 620 тера, оставшиеся после покупки билета на рейс «Земля-Цандер». Комплект формы номер 2 и номер 3 со споротыми знаками отличия. Отличные ботинки германского производства с филериновой мембраной. Легкие, прочные, жарохладостойкие. О! Пачка презервативов в нагрудном кармане комбинезона. Предмет первостепеннейшей важности. Это я горько иронизирую, если что. и хитрый наручный переводчик Сигурд с сюрпризом, который стоил больше, чем ваш покорный слуга со всеми его нехитрыми потрохами. Собственно, тот самый шпионский агрегат, который мне всучили товарищи из ГАП, малоприятный товарищ Иванов и прекрасная товарищ Александра. Всучили, да забыли конфисковать, так что еще одна головная боль. ГАП осчастливила подарком, значит, ГАП точно поинтересуется его судьбой. И на Цандере, и на Земле, и у черта в заднице. Непростая эта контора. Так, что же дальше? Прямо на борту магистрального лайнера «Азимандия», будучи в сильнейшем расстройстве, я записал в книжечке. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Может, в концерне Дитерхази укроюсь от пустых речей, от всякой канцелярской мрази штабных проклятых сволочей». М. Ю. Лермонтов, А. К. Румянцев, 1841-2621 года. Получилось тонко. Во-первых, почти юбилей. Во-вторых, голубые мундиры – аллюзия на жандармов ГАП и парадную форму военфлота одновременно. А штабные сволочи, руководившие трибуналом, облачены были именно в парадку, ставшую для меня личным символом траура. Оно может быть и тонко, да больно поспешно. Если Россия немытая, то концерн Дитерхази и Родригес в глубоком космическом исполнении даже и не знаю, как назвать. Архинемытые. Муза молчит. Зато здесь неплохо платят. И всегда имеется возможность заколымить на леваке. Профессиональный пилотский жаргон. Сандер — такой далекий фронтир освоенных великорасой космических пространств, что Азимандия наша прыгала через X-матрицу аж три раза. И только третьим X-переходом достигла своей плановой дельта-зоны на удалении 25 тысяч километров от Сандера. Далее последовали чудеса логистики. Магистральный лайнер, не теряя ни минуты, пошел на посадку. И уже спустя час 10 мы сошли по герметичной галерее в транзитный зал космодрома Кастель-Рохас, планета Цандер, система звезды Лукреций. Оттуда мне предстояло вернуться обратно на орбиту Цандера. Почему и говорю чудеса логистики. На геостационаре Цандера меня поджидала орбитальная база Тьерра-Фуэго, финальная точка путешествия. Я сказал «меня»? Не только. На космодроме Кастель-Рохас грузопассажирскую Андромеду поднялось человек 20 с той неизгладимой печалью на лице, завидев которую в бесшабашных субдиректориях Европы обыватель сразу кричит «Фесага! Неудачник!» и тычет пальцем. Может быть, я был предвзят к своим коллегам по несчастью. Может быть, для кого-то оно и вовсе было счастье. Но только не для меня. Я чувствовал себя именно таким, конченным фессага. Как бы то ни было, народ в полупустом пассажирском салоне сидел угрюмый и мрачный. Никто не разговаривал, не заводил знакомств и даже музыки в плеер не втыкал. Всех развлечений нам выпало, кот начихал. Старт, когда Андромеда, яростно размахивая крыльями, набирала высоту, зона мощной турбулентности на эшелоне 8000, законный 6G при наборе первой космической. Последнее совсем не впечатлило. Я был по самые ноздри напичкан казенным сеноксом еще на борту трех светителей. Черт возьми, меньше 2 месяцев назад, а как будто в другой жизни. Впрочем, отчего как будто? Именно так, в другой жизни. Летели молча, без шуток-прибауток. Если, конечно, не считать стонов разных ботаников из технического персонала. Орбитальная база Тьерра-Фуэго. Летающий город, целый дюралевый Вавилон, невероятная громадина, больше любой орбитальной крепости. 3 независимых модуля 2 километра длиной, посаженные расходящимися лучами на вертикальную сердцевину в виде усеченного конуса с основанием диаметром не менее километра. А длины такой, что это уже и не длина вовсе, а высота. В верхней части базу венчала дисковая блямба с полетной диспетчерской, станцией X-связи и прочим техническим хламом. На плоскостях мерцали монументальные логотипы DIA. Там вообще много чего мерцало и перемигивалось. Модуль с цифрой 3 на борту, надо понимать, служил штатным космодромом для флугеров, судя по ярким приводным маякам. Но точно, туда нас и зарулили. Именно там я услышал и сказал первые человеческие слова во владениях концерна Дитерхази и Родригес и моей новой жизни. «Су номбре уэл пропозита де ла элегада?» — спросил меня дежурный, когда очередь моих помятых коллег иссякла. Верный Сигурд перетолмачил. «Ваше имя и цель прибытия?» «Андрей Румянцев, пилот-соискатель. Прибыл для прохождения собеседования. Мое резюме...» «Знаю», — перебил меня дежурный, успевший выстучить мажорную гамму на клавиатуре планшета. «Сеньор Роблес ожидает вас в 15:00». И зачем-то добавил. «По местному времени». Будто кто-то думал, что по московскому. Вот ваш временный пропуск. Простите, а где мне найти... Ах, ну да, административный блок под уровень 3, офис. Да тут на каждой стене терминал. Наберете имя, и у вас будет подробный маршрут. Скажите, уважаемый сеньор Роха. Сеньор Роха, сейчас половина второго. Где я могу... Посетите бар. Вы голодны после перелета, я уверен. Надо же, какой понятливый служака. Все с полуслова. Спасибо. Всего доброго. Удачи на собеседовании. Напутствовал меня дежурный и белозубо улыбался вслед на 500 000 терра. Какие-то они здесь подозрительно дружелюбные, подумал я. Неспроста. Или испанский темперамент, или с пилотами у них напряженка. Сперва я решил наплевать на бар и прогуляться по потенциальным владениям. В самом деле, что можно поесть в баре? Только если в том смысле, что выжрать. Кактусного самогону, например. Или что там в ЮАД, южноамериканской директории, популярно. Однако первая же дверь оказалась заблокированной, а сканер, прочтя временный кусок пластика с моей фамилией, сообщил: «Астит нотиена акиса и дихас локалис». И ворота не отпер. Со второй дверью произошла симметричная история. Возле третьей меня встретила пара корректных бугаев в черных комбинезонах с надписью «Эрмандат», которые поинтересовались, какого ляда я всюду шляюсь. Форма у них была покроена так знатно, такая в ней крылась смысловая нагрузка, что связываться с бугаями я бы не захотел, будь я хоть 3 раза оснас. Высокие воротники, широченные, явно неродные плечи и тугое натяжение ткани выдавали интегрированную бронезащиту 3-го легкого класса. Реблезенские гульфики намекали на несомненную мужественность обладателей. При виде кулаков в армированных тактических перчатках фантомно болели скулы. Рифленые ботинки обещали множественные переломы ребер. «Черт, и тут особисты-безопасники», — подумал я. Вслух же извинился и поменял планы. Приложив ухо к животу, ваш покорный слуга понял, что не шуточно голоден. В самом деле, последний раз покушать довелось... Да бог его знает когда. И я все-таки направил стопы в бар. Блок 3, палуба 11, помещение 21. По пути в голове оформились первые впечатления, нехорошие. Резюмируем их так. Что за дыра? Все было какое-то не то чтобы допотопное, нет, какое-то нарочито гражданское. Вот свежее напыление на переборке. А вот под ним, здравствуйте, старое напыление, и свежий слой закономерно отшелушивается. Лифтовые двери скрипят. А лифтов в этой громадине, ой-ой, как много. Неработающие лампы на подволоке. Не штатно обесточенные, а именно неработающие. Ну а когда я увидел ржавый трубопровод, моя военная душа возопила, о ужас! И глаза непроизвольно принялись искать боцмана. Надзуйха за такое вольное художество в уверенном хозяйстве можно было залететь на внеочередные наряды запросто. Правда, даже на моем родном учебном корыте, старом как говно мамонта, все ответственные узлы выполнялись из нержавейки или неубиваемого армированного пластика. А тут на тебе! Словом, настоящая живая ржа меня добила. Я все понял, поставил крест на местном хозяйстве и побежал утолять голод, сечь вульгарно жрать.